вопросы и события в сфере политики, экономики, образования, культуры и духовной жизни, сельского хозяйства и экологии. Все это и многое другое в новой рубрике «Радио Приднестровья» в центре внимания. Наши журналисты раскроют подробности самых актуальных событий и тем, встретятся с экспертами и специалистами, узнают их мнение, а если понадобится, проведут собственное журналистское расследование. Слушайте в эфире «Радио Приднестровья» рубрику «В центре внимания». Будьте в курсе актуальных событий и тем.